Глава 9. Ее разбудил стук двери. Косая горничная вошла с кувшином воды. Аня поглядела на нее еще без мысли, ничего не вспомнив, и хотела опять закрыть глаза. Но выражение лица горничной удивило ее, и она приподнялась на локте. «Чего ты?» — спросила она невольно. Горничная не могла удержаться от смеха. Вид у нее был довольный и таинственный. «О чем ты?» — повторила Аня. «Уж и заспались вы, барышня! Ведь второй час. Папаша одни позавтракали и уехали. А у нас-то дела! Что только творилось, царь небесный!» «Да говори, какие дела?» «Вы не поверите, барышня! Ведь немка-то хозяйскую дочку со своим племянником окрутила! Да ведь как! Уходом, в тайности! Ловкое, нечего сказать! Утром пошли они втроем, будто на прогулку. А вместо того в церковь, да и готово. Глядь уж, молодые под ручку назад идут, а сама-то немка притаилась где-то, пока не обойдется. Хозяйка Степанида Ильинична как начнет ругаться, даже почернела вся, думали, кондрашка ее хватит. Метила дочку за генерала, а гляди, куда попала. Немкин племянник шатущий от такого-то богатства. И уж вот ругалась, с соседних дворов пришли. И прокляну, и вон, и всякое. Очень занятно было. Дочка все молчит, потом взяла мать за руку, повела в спальню, да и заперлась с ней там. О чем говорили, кто их знает. А только потом мать вышла словно шелковая. И простила, и за угощением послали. Теперь такой пир, страсть. Мы все поздравлять ходили. Шампанское. И немка выискалась. Сидит, как королева. Ишь ведь хитрая. Аня не проронила ни слова. Но когда горничная кончила, она вскочила с постели и быстро начала одеваться. Она спешила. Надо было идти, действовать, сказать им все прямо в глаза, чтобы они поняли, что так нельзя. Или это неверно, неправда, или слова ее как громом поразят их. Они будут каяться и плакать, потому что ведь нет в мире такой несправедливости. Сознавая не совсем ясно, как она будет действовать, Аня сбежала с лестницы и отворила незапертую дверь в квартиру нижнего этажа. Аня остановилась на пороге залы. Тут за столом сидела вся семья. Каролина Петровна, красная, торжественная, даже без очков. Толстая Степанида Ильинична. Лида с розовыми пятнами на хорошеньком личике. Все они казались довольными, без тени смущения и неправоты. Только Платон Николаевич был немного выбит из колеи, но и он старался ободрить себя улыбкой, ведь теперь уже все равно. Аня пристально взглянула на Платона Николаевича. Он вдруг показался ей маленьким и далеким, совсем другим. Она почувствовала, что никакие ее слова, будь они истинны как Божьи, не заставят этих людей каяться и плакать. Они хорошо устроились, что их теперь смутит? И Аня в первый раз в жизни сделала над собой великое усилие. Сдержала негодование и боль, с которыми шла сюда, и не сказала ни слова. Несправедливость жизни была перед нею, и Аня ей покорилась, потому что так следовало. Лида подбежала к подруге. «Ты поздравить меня пришла? Видишь, как все неожиданно случилось? Садись сюда, садись!» Аня поцеловала Лиду и села за стол рядом с Платоном Николаевичем. Она отпила шампанское, поставила бокал и странно улыбнулась. Платон Николаевич бросил на нее испуганный взор. Но Аня, наклонившись к нему, проговорила снисходительно, угадывая его мысли. «О, не бойтесь, я не сделаю вам ничего дурного. Я теперь даже не хочу вам дурного. Разве стоит?»